Глава 18. Нет, совсем не рука нам, русским, это самая немецкая жизнь, говорил Николай Иванович жене, сидя в мчавшемся вагоне. Тут год живи, да и то не привыкнешь к их порядкам. Заметила ты, как поезд-то отправился. Ведь ни одного звонка не было. Только что успели влезть в вагон, кондуктор свистнул и покатили на всех рысях. «Право, не будь при нас этого самого Франца, мы бы опять перепутались и попали не в тот поезд. За 2-то минуты до нашего поезда подлетел поезд, так я и то хотел в него вкарабкаться, ежели бы меня Франц за рукав не удержал. А поезд-то тот шел в Вену. Ну, кому в голову придет, что по одним и тем же рельсам в 7:51 можно ехать в Вену, а через 2 минуты в другом поезде в Кёльн? А уж спешка-то какая! Вот кому, ежели с родственниками проститься перед отходом поезда, да ежели провожают тебя 5-6 родственников, тут и одного чмокнуть не успеешь». «Но это-то пустяки», — отвечала Глафира Семенна. «Начмокайся заранее, да и дожидайся поезда». «Не тот фасон, Глаша! Совсем не тот фасон! С провожающим родственником приятно войти в вагон. Вот, мол, где я сяду. Потом честь честью расцеловаться, сбегать в буфет, опрокинуть на скорую руку по рюмочке, опять вернуться, опять расцеловаться. Отчего же это все у нас делается? А у них спешат, словно будто все пассажиры воры или разбойники и спасаются от погони. И куда, спрашивается, спешить? Ведь уж рано ли, поздно ли, будем на том месте, куда едем. Знаешь что? Я думаю, что это немцы из экономии, чтобы лишнего куска не съесть и лишней кружки пива в дороге не выпить». «Да, конечно же», — согласилась супруга. «А уж пиво-то у них соблазнительно. Только и хорошего есть во всей Немеччине, что пиво. Пиво, что твой бархат». Николай Иванович бормотал, порицая немецкие порядки, а Глафира Семенна, вынув из саквояжа русско-французский словарь, отыскивала разные французские слова, которые, по ее соображению, должны будут понадобиться при въезде на французскую территорию. До Кёльна доехали без особенных приключений, прибыв на кёльнскую станцию 9:00 вечера. Из Кёльна в Париж поезд должен идти в полночь. Оставалось много свободного времени, и вот Николай Иванович и Глафира Семенна направились в буфет. Столовая комната была переполнена проезжающими. Кто ждал поезда в Париж, кто в Берлин, кто в Майнск, кто в Мюнхен. Немецкая речь чередовалась с французской. Цедил сквозь зубы англичанин по-английски, и вдруг послышалась русская речь. Николай Иванович вздрогнул и обернулся. Обернулась и Глафира Семенна. За столом перед бутылкой Рейнвейна сидел, откинувшись на спинку стула, жирный широколицый человек с жиденькой бородкой и гладил себя пухлой рукой с бриллиантовым перстнем на указательном пальце по жирному чреву, на котором колыхалась массивная золотая часовая цепь с целой кучей учредительских жетонов. Одет жирный человек был в серую пиджачную пару купеческого покроя и имел на голове шляпу котелком. Против жирного человека через стол помещался седой рослый усач в пенсне с сигарой в зубах, сильно потертом пальто крылатки и в мягкой поярковой шляпе с широкими полями. Жирный человек и усач разговаривали по-русски. «Русские!» — прошептал жене на ухо Николай Иванович. «Сядем за их стол. Можно познакомиться и кое о чем пораспросить». Супруги тотчас уселись за стол. «Кельнер, цвей бифштекс и цвей бир!» — скомандовал Николай Иванович прислуге и, обратясь к жирному человеку, спросил, приподнимая шляпу. «Кажется, тоже русские. Изволите в Париж на выставку ехать?» «Нет уж, с выставки, чтоб ей ни дна, ни покрышки!» — отвечал жирный человек, не переменяя своего положения. Теперь обратно в свои московские Палестины спешим. Вот удивительно, что вы так честите выставку. Все, которые оттуда возвратились, нам очень и очень хвалили ее. Говорят, уму помраченье. Грабеж! Грабеж на большой дороге. За все. А жизнь собачья. Конечно, везде цивилизация, но по цивилизации и грабят. Четвертаков-то этих самых сорокакопеечных мы вытаскивали из-за голенища до Инда надсадились. Неужели такая дороговизна? Удивился Николай Иванович. Ну, не так, чтобы уж очень, вставил свое слово усач, вынимая изо рта сигару. Понятное дело, в Париже во время выставки все дороже, но... Ты, граф, молчи! Ты тратил не свои деньги, а чужие, так тебе и горя мало! Перебил его жирный человек. А я и за тебя, и за себя свой истинник вытаскивал. Да вот как! У нас в Москве, к примеру, их ниже французский Сан-Жульен хоть в каком грабительском ресторане 1,5 целковых за бутылку, а с меня в Париже за бутылку этого самого вина 16 четвертаков взяли. По 40 копеек четвертак 6 рублей 40. 5 бутылочек мы вот по глупости нашей с графом-переводчиком с жару охолостили. 32 рубля заплатили». «Да ведь не тот Сен-Жульян, Петр Никитич!» «Что ты мне толкуешь? Сен-Жульен, все Сен-Жульен! Грабители, разбойники! Потом тоже делали нам по особому заказу простую русскую уху в ресторане!» «Переводчик, как ресторан-то?» «Барабан!» — ответил усач. «Ну вот этот барабан!» Так нас отбарабанил по карману, что до новых веников не забудешь. Стыдно и сказать-то, сколько за уху отдали. Да ведь ты же, Петр Никитич, непременно живую стерлядь захотел. А у них стерлядь дунайская, из Австрии, привозная. Ну так что же из этого? Стерлядка была меньше комариного носа. Потом... «Рейнская лососина!» «Молчи! Не выгораживай грабителей! Грабители и грабители! И не понимаю я, чего мы, русские, туда едем!» Продолжал жирный человек. «Да у меня в Москве полная чаша! В 14 комнатах с бабой и с детьми живу! 6 человек прислуги! Глазом моргни, так со всех ног бросаются на услугу! У подъезда рысак в пролетке на резинах!» А кучер на козлах, что твой протодиакон, а я потащился в Париж, чтоб за 20 франков в день в 2 паршивых коморках существовать, по 63 ступени под небеса отмеривать, на дурацких извозчиках трястись. Да у меня в Москве каждый приказчик вдвое лучше живет, чем я в Париже жил. Утром проснешься, звонишь, чтоб к тебе прислужающий явился. Когда-то еще он явится. Самоваров нет, квасу нет, бани нет. О ботвинье и не слыхали. Собачья жизнь, да и что ты хочешь. Напился ихнего паршивого кофею поутру. Беги на выставку. Бродишь, ломаешь ноги. Обедать в трактир, а не домой. Сидишь в ихнем трактире и думаешь, батюшки не накормили бы лягушкой. Поешь, сон тебя так и клонит. Тут бы прилечь да всхрапнуть, как православному человеку подобает, а ты опять бежишь, неизвестно куда, в какие-то театры. Зачем же ты бежал в театры? Ехал бы домой спать. Да ведь ты тащил, говорил, что вот такая и такая диковинка, нельзя быть в Париже и не видать ее. А ты мог не соглашаться. И ехать домой. Да ведь с выставки-то пока до дому доедешь, до 63 ступени в свою комнату отмеряешь, так смотришь и разгулялся сна, у тебя как будто и не бывало. Да и в театре. Сидишь и смотришь. А что смотришь, разбери. Только разве какая-нибудь актриса ногу поднимет? Так поймешь, в чем дело. Врешь. Остановил жирного человека усач. «В театрах я тебе обстоятельно переводил, что говорилось на сцене. Собачья жизнь! Собачья!» — повторил жирный человек и, кивнув на пустую бутылку Рейнвейну, сказал усачу: «Видишь, усохла! Вели, чтоб новую изобразили, а то терпеть не могу перед пустопорожней посудой сидеть!»